Цифра 19. Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну. «Извините меня», — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная, почти улыбка морщила его губы. «Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще». «Да-с», — начал он опять, закурив папироску. «Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта, страдание вечно о детях, стала проходить. Не то, что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый Божий мир с его радостями, про которые она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. Как бы ни пропустить, уйдет время, не воротишь. Так мне представляется, что она думала, или скорее чувствовала. Да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе. Ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимание — любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей. Мука эта истомила ее. И вот, благодаря услужливым докторам, она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, для любви. Но любовь с огаженным и ревностью, и всякой злостью мужем было уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь. По крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она часто назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того, отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собою, своей наружностью. Хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, и даже усовершенствованием себя, она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось. Он опять повернулся к окну, устало смотревшими глазами, но тотчас же, опять, видимо, сделав над собой усилие, продолжал. «Да-с, явился этот человек. Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки. Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем, но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал. Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой. Это должно было быть». Он опять замолчал. «Да-с, это был музыкант, скрипач. Не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек. Отец его помещик, сосед моего отца. Он, отец, разорился, и дети, три было мальчика, все устроились. Один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был, очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал. Ну уж там я не знаю, как он жил. Знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне». Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуренные усики, Прическа последняя модная, лицо пошло хорошенькое. То, что женщины называют недурен. Сложение слабого, хотя и неуродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у гогентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность, насколько возможно, но чуткий. И всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности новизне всегда действует на женщин. В манерах деланная внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить. Вот он-то со своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало. То есть не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь. Так ведь это называется по-ихнему. И оттого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены. Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла. Да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстью. Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем это не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства. Она тоже отравлялась.